Москве. Мы пойдем в нескучный сад с тобою. Будут клены шелестеть листвою в день, когда приедешь ты ко мне. Отразится солнце, луч в окне, веселей звенеть будут трамваи, нам свои услуги предлагая в день, когда приедешь ты ко мне. Приезжай, ждать тебя устал я без тебя. Комната пустая, песни ждут, и ждет моя гитара, что висит тоскливо на стене. Отменю все дела и встречи, буду я весел и беспечен, закачу шумное застолье в день, когда приедешь ты ко мне. Мы с тобой заглянем в метрополь, нас там встретят музыкой, конечно. Я хочу, чтоб только безмятежно этот день для нас с тобой прошел. Хочешь, наворую с неба звезд, хочешь, я куплю цветочный рынок, и за ясный свет твоих улыбок путь усыплю лепестками роз. Приезжай, ждать тебя устал я без тебя. Комната пустая за окном, серо и дождливо, а передо мной остывший чай. Не запью от этого мытарства, от разлуки водкой не лекарство. Буду ждать долгими ночами, только поскорее приезжай. Приезжай, ждать тебя устал я без тебя. Комната пустая, песни ждут, и ждет моя гитара, что висит тоскливо на стене. Отменю все дела и встречи, буду я весел и беспечен, закачу шумное застолье в день, когда приедешь ты ко мне. В день, когда приедешь.